Подобная реакция Карины оказалась для него неожиданной. Можно было понять гнев и ненависть, которые бушевали в ее душе и которые со временем бесследно исчезли бы. Он не сомневался в этом. Но безразличие... Джейд был уверен, что девушка увлечена им, и это приятно тешило его самолюбие. «Я принимаю твои условия, но одна ночь у нас все-таки будет. Это брачная ночь». Сначала Карина хотела с возмущением отказаться. «Еще одна ночь такая же? Нет, она этого не вынесет». Но, успокоившись, она взвесила все «за» и «против». Эта ночь даст ей свободу. Не будет нужды ждать целых 2 года или выпрашивать согласие отца на брак. Она разведется, как только это станет возможным, и уже никогда не свяжет своей судьбы с Дрейтоном. Он ей больше не нужен. «Я согласна», — ответила Карина после продолжительного молчания. «Я согласна, хотя и не могу тебя понять. Ведь тебе эта сделка совсем невыгодна». Джейд ликовал. «Теперь-то он разорит Сэмюэля Берроуза. Все снова идет по плану». Карина поверила и даже не вспомнила об акциях компании. «Ошибаешься», — спокойно ответил он. «Для меня это весьма выгодная сделка. Ты получаешь свободу, а я чистую совесть. Одно другого стоит. К тому же нам придется пробыть мужем и женой совсем недолго. После развода мы расстанемся. И на этот раз навсегда». В глазах Карины засветилось веселье. И напрасно Джейд думал, что знает причину радости своей будущей жены. Это ему было неизвестно. Пока. Карина тоже приняла решение. Она пойдет с Джейдом под венец. Но развода тот не получит, как бы ни просил. Он будет связан с Кариной до конца жизни. Он не сможет ни жениться, ни завести законных детей. О, это была прекрасная месть! Глава 12. Свадьба была назначена на 10 октября. Список гостей давно составлен, и все приглашения разосланы. Объявление о помолвке появилось в газетах. У Карины, целиком поглощенной приготовлениями к свадьбе, до которой оставалось уже меньше месяца, каждый день был заполнен беготней по магазинам, примерками у портнихи, визитами. Время летело незаметно. С Джейдом они виделись только на людях, так что жених с невестой практически не разговаривали. После того, как он прислал по почте подписанное соглашение, в котором обстоятельно, пункт за пунктом, излагались все ее требования, последние сомнения Карины развеялись. Сэмюэль Берроуз ничего не знал о документе, даровавшем его дочери свободу, иначе никогда бы не дал согласия на этот брак. Карина иногда задумывалась, почему отец на сей раз так легко согласился и чем вызвана перемена в его отношении к Джейрду. Но в конце концов пришла к выводу, что причиной всему был твердый характер новоиспеченного жениха, и перестала беспокоиться по этому поводу. За неделю до свадьбы в Бостон вернулся Рассел, и это не на шутку огорчило Карину. Он уже был осведомлен о том, что получил отставку, и собирался потребовать объяснений. Карине доложили, что бывший жених дожидается в гостиной, когда она заканчивала примерку свадебного платья. Радостное настроение мгновенно улетучилось. От Флоренс это, конечно, не укрылось. «Уж не надеялась ли мисс, что он не посмеет сюда явиться? Вы должны были быть готовы к тому, что предстоит весьма неприятный разговор.